Так я ей скажу подождать. И Аграфена Петровна, захватив лежавшую не на месте щеточку для сметания со стола и переложив ее на другое место, выплыла из столовой. Нехлюдов, распечатав пахучее письмо, поданное ему Аграфеной Петровной, стал читать его. «Исполняя взятую на себя обязанность быть вашей памятью», был написано на листе серой толстой бумаги с неровными краями, острым, но разгонистым почерком, «напоминаю вам, что вы нынче, 28 апреля, должны быть в суде присяжных и потому не можете никак ехать с нами и Колосовым смотреть картины, как вы свойственным вам легкомыслием вчера обещали. Если, впрочем, вы не предполагаете уплатить в окружной суд штраф в 300 рублей, которые вы желаете истратить на покупку лошади за то, что не явились вовремя. Я вспомнил это вчера, только что вы ушли. Так не забудьте же. Княжна М. Корчагина». На другой стороне было прибавлено: «Матушка велела вам сказать, что ваш прибор будет ждать вас до ночи. Приходите непременно, когда угодно. М. К.» Нехлюдов поморщился. Записка была продолжением той искусной работы, которая вот уже 2 месяца производилась над ним княжной Корчагиной и состояла в том, что незаметными нитями все более и более связывала его с ней. А между тем, кроме той обычной нерешительности перед женитьбой людей не первой молодости и не страстно влюбленных, у Нехлюдова была еще важная причина, по которой он, если бы даже и решился, не мог сейчас сделать предложение. Причина эта заключалась не в том, что он 10 лет тому назад соблазнил Катюшу и бросил ее. Это было совершенно забыто им, и он не считал это препятствием для своей женитьбы. Причина эта была в том, что у него в это самое время была с замужней женщиной связь, которая, хотя и была разорвана теперь с его стороны, не была еще признана разорванной ею. Нехлюдов был очень робок с женщинами, но именно эта-то его робость и вызвала в этой замужней женщине желание покорить его. Женщина эта была жена предводителя того уезда, на выборы которого ездил Нехлюдов. И женщина эта вовлекла его в связь, которая с каждым днем делалась для Нехлюдова все более и более захватывающей и вместе с тем все более и более отталкивающей. Сначала Нехлюдов не мог устоять против соблазна, потом, чувствуя себя виноватым перед нею, он не мог разорвать эту связь без ее согласия. Вот это-то и было причиной, по которой Нехлюдов считал себя не вправе, если бы даже и хотел этого, сделать предложение Корчагиной. На столе как раз лежало письмо от мужа этой женщины. Увидав этот почерк и штемпель, Нехлюдов покраснел и тотчас же почувствовал тот подъем энергии, который он всегда испытывал при приближении опасности. Но волнение его было напрасно. Муж, предводитель дворянства того самого уезда, в котором были главные имения Нехлюдова, извещал Нехлюдова о том, что в конце мая назначено экстренное земское собрание, и что он просит Нехлюдова непременно приехать и поддержать в предстоящих важных вопросах на земском собрании о школах и подъездных путях, при которых ожидалось сильное противодействие реакционной партии. Предводитель был либеральный человек, и он вместе с некоторыми единомышленниками боролся против наступившей при Александре III реакции, и весь был поглощен этой борьбой и ничего не знал о своей несчастной семейной жизни. Нехлюдов вспомнил о всех мучительных минутах, пережитых им по отношению этого человека. Вспомнил, как один раз он думал, что муж узнал и готовился к дуэли с ним, в которой он намеревался выстрелить на воздух. И о той страшной сцене с нею, когда она в отчаянии выбежала в сад к пруду с намерением утопиться, и он бегал искать ее. «Не могу я теперь ехать и не могу ничего предпринять, пока она не ответит мне», — подумал Нехлюдов.